лучшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе, величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе, величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Он подарил Тебе и мне любовь свою и жизнь свою, и нет дороже на земле Его спасения. Мы верим в свет, что светит там, где Иисус спасенных ждет, и славим Господа Христа, Он жив вовеки. Слава Тебе, величие, слава веках и народа, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе, величие, слава веках и народа, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Своею смертью смерть побрал и от Тебя не удержал. Ты силой Божией воскрес, воскрес день третий. Превознесенный Царь царей, Ты стал спасителем людей. Тебя мы славим в этот день за воскресенье. Слава Тебе, величие, слава веков и народа. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе, величие, слава веков и народа. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды.